Глава 24. Андрей. Новый день начинается с сообщения от Стеллы. «Тварь такая, а! С какой дикой радостью я хотел бы придушить эту шавку за то, что она смеет вести себя так!» Но... это вечное «но». Согласование всех пунктов контракта с Ибрагимовым движется очень медленно. Он дотошный индюк, и юристы у него такие же. Поэтому все затягивается слишком сильно. И если меня это бесит, то, кажется, наоборот, Климова кайфует. Каждый день заявляется в мой кабинет так, будто у нее на пальце кольцо, а фамилия моя. А ведь даже моя жена себе такого не позволяла. Лия тоже подкидывает проблем, конечно. Никак не угомонится. Вроде уже получила, что хочет. Сказали же, что беременна, но ей все не имется. Учитывая, что диагноз фальшивый, эти фокусы вообще не к месту. Главврач, естественно, пообещал, что прикроет, и все УЗИ и прочие анализы сделал как надо. Но все равно лишние хлопоты раздражают. Настолько, что, получив утром от Стеллы сообщение о том, что она будет ждать меня с утра пораньше в кабинете, я начинаю звереть. В офис еду с твердым намерением поставить мерзавку на место. И если ей, для того чтобы уяснить свое место, нужно донести это вполне определенным образом, к черту! Вытрахаю так, чтобы усвоила, что сидеть у моих ног – все, чего она достойна. Тупая дырка, у которой вдруг взыграли амбиции. Секретаря моего на рабочем месте почему-то нет. Зато в кабинете развалилась на диванчике Климова. «Андрюша!» — расплывается она в жеманной улыбке. Но даже не делает попытки встать. Больше того, перед ней на столике стоит чашка с кофе. И я чувствую, что контроль начинает ускользать из моих рук. «Ты сегодня рано». «Какого черта ты здесь делаешь?» «Разве не понятно? Жду тебя». Искушение схватить и придушить гадину такое, что это, кажется, считывает и сама Стелла. «Ты такой заведенный и прямо с утра тоже соскучился». «Тебя не касается! Иди и займись своими обязанностями!» Отхожу к столу и, швырнув портфель на стол, усаживаюсь в кресло. Однако Стелла, вместо того, чтобы выполнить мой приказ, неторопливо поднимается, а затем двигается ко мне, плавно покачивая бедрами. «А я...» «Черт! Ну что я? У нас с Лей давно ничего не было со всей этой канителью!» «Сколько? Неделю или больше?» «А я здоровый мужик. Мне секс нужен». «А какими сначала?» — воркует Климова. «Хочешь, кофе тебе сделаю? Или, может...» Она оказывается слишком близко. Прислоняется упругим задом к столешнице, и ее юбка, и так коротковатая, задирается выше. Перед глазами появляется ажурная резинка чулок. «Черт! Ты очень напряжен!» — мурлычет стерва. «Хочешь массаж?» «Хочу, чтобы ты свалила!» — цежу, сдерживаясь. «Я пока еще помню, чем закончился прошлый раз. И вляпываться снова туда же нет желания, но пар спустить реально хочется». «Сейчас же!» Добавляю, с трудом отводя взгляд от стройных ног, а заодно вспоминая, что Лея в больничке будет еще прилично. Плюс вряд ли она прям с радостью прыгнет в постель, так что в обозримом будущем... «Уверен?» — кокетливо спрашивает Стелла, ловко усаживаясь на стол и раздвигая ноги так, что юбка задирается. «А я понимаю, что это бестия еще и без белья». «Давай снимем стресс, Андрюш». Первый порыв — послать лесом. Вторая мысль — собственно, какого хрена отказываться от возможности использовать ее напоследок? В том, что здесь нет никаких камер, я убедился, подрядив службу безопасности перетрясти весь кабинет. Так что... Ухмыляюсь. Пусть думает, что победила. Откатываюсь на кресле чуть дальше и расставляю ноги пошире. «Ты права. Давай снимем стресс». Киваю вниз, давая понять, чего хочу. Климова выглядит как довольная кошка. Ее не коробит, что именно я хочу получить. Она грациозно спрыгивает на пол, опускается на колени и тянется к моему ремню. И все, что происходит дальше, имеет для меня ценность, равную банальной бытовой процедуре. Просто как почистить зубы. Стелла при этом трудится уже не так усердно, как в прошлый раз. И это тоже, конечно, мешает достичь финала быстро. А когда мне остается совсем немного, она вдруг тормозит и отстраняется. «Я тоже хочу, Андрюша». Демонстративно встает и усаживается обратно на стол, снова раздвигая свои стройные ноги. От такой наглости я обалдеваю и даже не сразу нахожусь, что сказать. «Давай!» — капризно тянет она. «Твоя очередь поработать. Мы ведь команда». От расправы чертовку спасает то, что оживает мой телефон. Секретарь звонит напомнить про встречу с главой юридического отдела. На лице Стеллы досада, но она быстро берет себя в руки. «Позже закончим». Пренебрежительно пожимает плечами и приводит свою одежду в порядок. «Хорошего тебе дня, милый». Она уходит, а у меня остается мерзкий осадок от ощущения, что я мало что контролирую. Ровно такой же был во время последней встречи с тестем. Мы тогда знатно с ним схлестнулись. Хотя обычно Фарханов был довольно лоялен ко мне и по каким-то сложным моментам с тем же ребенком меня не тиранил. Но в этот раз оторвался по полной. Пришлось молчать и глотать, чтобы не спугнуть важный контракт. Уверен, если он прочухает про Ибрагимова, то поймет, что его власть надо мной закончится». Поэтому я скрипел зубами, но заверял тестя, что больше проколов не произойдет. Удалось отмазаться тем, что Лия в положении, и лучше бы ее поберечь. По моим расчетам, пары-тройки недель мне как раз хватит, чтобы все добить. А там уже врач организует жене причину, по которой ее вроде как беременность сорвется. И, конечно же, мы улетим в отпуск, где я пробью ее стену отчужденности, сыграв на ее желании родить. Мне даже уже анкеты суррогатных матерей подобрали, чтобы было с чем идти к Лие. В общем, все упирается тупо во время. Надо подождать и перетерпеть насмешки и замашки тестя. И мерзавки Стеллы. Неудовлетворенное желание причиняет дискомфорт. Но я стараюсь переключиться на текущие дела. Однако уже буквально через несколько часов меня снова отрывает от них звонок от Арсения, парня, которого я приставил к Лие. «Да», — недовольно отвечаю, отвлекаясь от договора. «Ваша жена покинула клинику», — гундосит тот. «Что ты сказал?» «Охреневаю, пытаясь понять, шутка ли это». «Я вам за что плачу?» «У нас случился форс-мажор, и она ушла с мужиком, который...» «Чего? Где моя жена?»